Головин не договорил, но договаривать и не требовалось. Так было ясно, чего они хотят от Степана. Все ждали ответа. Степан едва-едва не выпалил отказ, но в последний момент спохватился. Ведь если он сейчас пошлет их ко всем чертям подальше, они найдут другое место, уже на участке Головина, и будут там жировать, никого не опасаясь. Как ни тяжко, как ни противно было, но пришлось хитрить. И он уклончиво ответил: «Посмотрим». Ну вот, договорились. Головин хлопнул литой ладонью Степана по плечу и подмигнул Ленечке, а тот заулыбался еще приветливее и зачастил: «Я всегда уверен был, товарищ Берестов, что вы вполне приличный человек, всегда был уверен. А что вы думаете?» Только один Леонид Леонидович не выразил радости, и, хотя улыбался, по-прежнему глаза его за тонкими стеклами очков оставались холодными и настороженными. «Чует, — невольно отметил Степан, — хреновый, видно, из меня артист». И, подумав так, он заторопился из кубрика, ссылаясь на то, что работа у него еще полная коробочка. Задерживать его не стали. Все вышли из кубрика на палубу, и когда он отплыл на лодке от катера, помахали вслед руками, словно провожали в дорогу близкого родственника. Снова нос казанки торчал над водой, снова тянулся позади расходящийся треугольник волн и тонкий надсадный гул спаренных вихрей, далеко гулко расходился по водной глади. День опускался к вечеру, и на реке, хотя она и поблескивала еще солнечными пятнами, ощутимей потянуло влагой и холодком. По мутной текущей воде едва заметно побежала трепетная рябь. Степан передернул плечами и стал натягивать на себя поверх рубашки плотную брезентовую штормовку. Застегнул ее на все пуговицы, отогрелся и прибавил своим вихрем газу. Катер Головина давно остался позади, его уже не было видно за крутым речным изгибом, а Степан нет-нет, да и оборачивался, будто хотел все-таки разглядеть и сам катер, и людей, стоящих на палубе, которые словно приклеились к нему, как приклеивается к одежде рыбья чешуя. Да что за черт! Степан даже губу прикусил, отгоняя наваждение. Стояли все четверо перед глазами. Прилипли, не отдерешь. Только Бородулина еще не хватает. Действительно, для полного набора этой компании Бородулина только и не хватало. Если малиновские мужики поились и кормились с реки крадучи, с оглядкой, то такие, как Ленечка и Бородулин, хотели браконьерить, не оглядываясь, в открытую, да еще и под защитой рыбнадзора. Ну и дела. Перевернули порядки с ног на голову, а теперь осталось лишь развести руками и сказать: «Так и было». Степан пошевелил плечами под жесткой штормовкой, до отказа врубил газ и холодно, спокойно пообещал: «Я вам устрою рыбалку. Я вам такую рыбалку устрою, тошно станет». Думая об этом, он не переставал, привычкой уже стало, которую не замечаешь, дотошно обшаривать взглядом прибрежные кусты и прогалы в забоке. Темную ветловую корягу, высоко задравшую вверх толстые растопоренные корни, увидел еще издали. Коряга как коряга. На старом затопленном стволе отросли тонкие ветки, высунулись из воды и дрожали, выгибались под напором течения. Чутье, однако, подсказывало, что-то не то. Круто положил лодку вправо, и коряга стала быстро приближаться, вырастая в размерах. Яснее теперь виделись темные, высохшие и потрескавшиеся на солнце корни, дрожащие под течением веточки с махонькими, только что вылупившимися листочками на верхушках, и еще какой-то неясный, непонятный предмет, высовывающийся из-за основания. Степан выключил мотор, нос лодки опустился, и она неслышно сплыла вниз, глухо стукнулась о корягу. Он ухватился руками за торчащий корень, потом за другой, ногами подтолкнул казанку вперед и только тут разглядел, что к коряге с обратной стороны прижалась долбленка. Казанка слабо шаркнула ее бортом, и сразу же послышался громкий знакомый голос: «Ладно, не ломайся, стой там!» Булькнуло весло, и легкая вертучая долбленка щучкой выскользнула из-за коряги. Степан едва успел ухватиться за ее борт. В долбленке, держа на весу правильное весло, сидел Гриня Важенин, заросший густой бурой щетиной, с потухшей папиросой в зубах и смутным равнодушным взглядом. «Пьяный», — сразу определил Степан. «В дужину, сосед, готовый! Праздник отмечал!» Словно прочитав его мысли, громко стал объяснять Гриня, не выпуская из рук весла. «Баба за дело сюда сбежал. Вот вещественное доказательство!» Ткнул пальцем в дно лодки, где в мутной воде валялась пустая бутылка из-под краснухи. «А браконьерить не праздник отмечаю. День победы! Как там дальше? Воротились мы не все! Заткнись! А петь на реке не запрещено. День победы!» Пустой нос долбленки был густо уляпан крупной чешуей. Значит, и рыбу из сети Гриня успел утопить. Степан за цепь примкнул долбленку к коряге и вытянул из носа своей казанки блестящую кошку. Мутные глаза Грини сверкнули и сузились. Точно утопил. Придется рыбачить. — Да нет ничего, сосед, не булькай воду. Гриня настороженно следил за каждым движением Степана и все крепче сжимал весло, сам того не замечая. — Шутить не вздумай, — предупредил Степан, — а то купанье устрою. И, размотав тонкий капроновый шнур, забросил кошку. Она хлюпнула и исчезла под водой. С первого же раза выудил брезентовый мешок с сетями. К мешку была привязана гирька килограммов на 5. Да, ничего не скажешь. Гораздо мужики на выдумки. Бросил мешок в воду, и душа спокойно никуда не унесет. «Гад!» — срываясь на виск, заорал Гриня. «Гад ползучий! Власть почуял! Да бесплатного дорвался, да? Да ты глянь, глянь кругом! Кто больше ворует? Начальство! Ему можно, а мне нельзя! На уху нельзя!» «Морды протокольные, все под себя, а я тоже хочу, я тоже жрать хочу, я...» Горло у Грини не выдержало, виск сошел на сипенье, и тогда он от бессилья ударил с гулким шлепком по воде веслом, окатив и себя, и Степана холодными брызгами. Весло хряснуло и переломилось, лопасть, неторопливо кружась, поплыла по течению. Гриня запустил вслед за ней обломок весла и начал тупо, бессвязно повторять один и тот же матерок, словно заклинило язык. В красных припухших глазах стояли злые слезы. В этом было что-то новое. Слезливостью Гриня никогда не отличался. После гибели дочери он совсем сорвался с привязи и гулеванил напропалую. Даже Мария, изменившись, еще не придя в себя от горя, махнула на него рукой и ни слова не говорила. — Слушай, ты Валю по ночам во сне не видишь? — А ты кто? Ты кто мне, прокурор? Я таких прокуроров в белых тапочках видел. 5 сетей, 5 сетей, все капроновые. Я чем расплачиваться буду с... Он осекся на полуслове и прикусил язык, но Степан даже значения не придал, с кем это Грине придется расплачиваться. Он лишь смотрел в его слезливые глаза и едва сдерживался, чтобы не упереться ногой в борт долбленки и не перевернуть ее. Отдышался, достал офицерский планшет, подаренный ему Сергеем, вытащил бумагу и никак не мог ухватить негнущимися пальцами авторучку. Руки ходуном ходили. Все-таки уцепил, каракулями заполнил протокол и протянул его Грине. «Подпиши». «Сам подписывай», — огрызнулся тот и плюнул в сторону. Но брызги широко разлетелись и попали на планшет, внизу которого аккуратно были заштопаны суровыми нитками 2 пулевых отверстия. Степан осторожно вытер брызги рукавом штормовки, застегнул планшет и, не глядя на Гриню, не мог он на него смотреть, торопливо завел мотор, хорошо понимая, что если еще на минуту задержится здесь, купаться тогда Грине в оби за милую душу. Оглянулся, когда уже отошел на порядочное расстояние. Гриня размахивал ему вслед кулаком и что-то кричал, но моторы гудели, и слов разобрать было нельзя. Молоденькая низкая травка на обочине переулка скрадывала шаги, и Степану казалось, что он идет по земле беззвучно. Почти во всех домах еще не спали, светились окна, мерцали экраны телевизоров, доносилась разухабистая музыка, кое-где пели песни. Степан пришел к школе, перемахнул прямо через штакетник и направился в садик. Узкая аллея пустовала, возле памятника никого не было, цементные приступочки были заложены вениками из еловых веток. Трибуну убрали, а букет подснежников рассыпали прямо на земле. Стараясь не наступить на них, Степан вплотную придвинулся к памятнику, потрогал рукой колючие ветки, холодный камень и вспомнил весь сегодняшний день, начиная с утра и до этой вот самой минуты. Устал он, измаялся, словно бултыхался без перерыва в грязной непроточной воде. Вымыться хотелось, очиститься, и он все трогал ладонью, то холодный камень памятника, то упругие колючие иголки венков. Но прожитый день не отпускал. То Ленечка возникал перед глазами, то Головин, то Гриня. Погоди, погоди, а что же он кричал про сети? Расплачиваться? С кем? Внезапная догадка развернула Степана, и он, бегом пересек школьный садик, оказался возле дома Александра. В последнее время виделись с Александром редко, с каждым разом встречи их становились холоднее и холоднее, они раздражали друг друга, хотя и старались не показывать вида. Вот и сейчас Александр настороженно поздоровался и остановился посреди кухни, даже не предлагая гостю присесть на табуретку. Степан кинул на стол фуражку и сел без приглашения. — Слушай, расскажи мне про Бородулина. Все, что знаешь. Александр от неожиданного напора смешался, стал одергивать чистенькую рубашку, а синие глаза, обычно тихие и спокойные, заметались. — Зачем? Зачем тебе про Бородулина знать? — не сразу отойдя от растерянности, спросил он. — Надо, — отрезал Степан. Александр потоптался посреди кухни, подергивая рубашку, и не смело, а потом все увереннее и тверже заговорил. «Извести, значит, надумал. Допустим, изведешь. Силы и злости у тебя хватит. А на его месте другой появится. И опять сначала. Степа, так враждовать весь век можно. Весь век на ножах. Когда же мы в мире жить будем?» — Ясно, — помрачнел Степан, — будем молиться, беречь свою душеньку, не дай бог. Оскоромиться. Короче, блюсти себя будем по всем правилам. А они на нас, с высокой колокольни. Им до фени твое терпение. Они нас по мордам, а мы, будьте любезны, еще разок. Мне такое терпение и смирение не подходят. Я по делу пришел. «Расскажешь про Бородулина?» Александр отвернулся. Что-то едва слышно шептал себе под нос. Наверное, молитву. «Ясно», — еще раз протянул Степан и помрачнел сильнее. «Ладно, не отворачивайся, пытать больше не буду, сам докопаюсь. Но знать я тебя, Саня, с нынешнего дня не желаю. Горшок об горшок, куда брызги полетят, понял? Ноги здесь моей не будет». Сдернул со стола фуражку, тяжело ударил растопыренной пятерней в дверь и вышел, не оглядываясь. А если бы оглянулся, то увидел бы. Александр круто развернулся, дернулся ему вслед, но сразу же и замер. Долго стоял на одном месте и все отдергивал старенькую чистую рубашку. Степан, напрямик, не разбирая дороги, выбрался из школьного садика и направился к Шатохиным, надеясь хоть там найти какое-то успокоение. Деревня быстро затихала, окна гасли, На улицах и в переулках укладывалась на ночь мягкая тишина. И в этой тишине, не нарушая ее, неслышно и вкрадчиво, пошел теплый реденький дождик. Степан остановился, стянул с головы фуражку, поднял лицо вверх и подставил его под тугие капли. Они падали на лицо, на голову, скатывались за воротник и холодили спину. Надеялся, что стояние под неожиданным дождем поможет, если не забыть, то хотя бы отодвинуть немного в сторону сегодняшний день, принесет облегчение. Так ему хотелось в эти минуты именно облегчения. Но оно не приходило, а он все стоял посреди пустой темной улицы под угасающим дождиком, который так же неслышно, как и начался, сходил на нет. Нехотя натянул фуражку на мокрую голову и двинулся вдоль мутно темнеющего забора. Слушал, как волгло шуршит его намокшая штормовка. Люди спали в домах за темными окнами, люди уже видели сны, а Степан Берестов брел по пустынной улице и хотел найти у этих людей поддержку и доброе слово. Как заблудившемуся в лесу ему хотелось сложить ладони рупором и закричать, что есть мочи, а потом вслушиваться в свое собственное эхо и ждать ответного голоса. Людей. Людей ему не хватало на пустой улице, тех самых, которые поняли бы его, поняли бы и поддержали своими голосами. Степан даже руки поднял, сложил ладони рупором у рта, усмехнулся и опустил их. Усталым шагом побрел дальше. Впереди уже видна была широкая светящаяся витрина магазина, задернутая изнутри белой занавеской, и напротив темные очертания шатохинского дома. Спят, будить неудобно. Постоял возле запертой калитки, собрался уже уходить, как в сенках вспыхнул свет, и на крыльцо, кутаясь в халат, накинутый на плечи, выскочила Лида, стала всматриваться из-под ладони в темноту. — Сергуня, ты? Кто там? — Свои, — как можно веселее отозвался Степан, уловив в голосе Лиды дрожащую тревогу. — Свои, грабить не будем. — Ой, Степа, пройди на минутку. У меня вся душа изболелась. В сенках было тепло и сухо. Веяло уютом от широких цветастых половиков, постеленных на недавно покрашенный пол. Половики прямо-таки манили пройтись по ним босыми ногами. Ступить на них грязными броднями Степан не решился и остался стоять у порога. Лида, торопливо запахнув халат, обернулась, и он увидел, что лицо у нее совсем не заспанное, а тревожное, измученное, и те горькие морщинки, которые он заметил в день похорон Юрки и Вали Важениной, запали еще глубже и были сейчас особенно заметны. Под усталыми глазами залегли темные тени. Сергуни нет. Жду-жду, а его все нет. Фронтовики за ним после обеда пришли и к Мизенину. Мужской компании, говорят, будем отмечать. Ой, боюсь, ты знаешь, Сергуня какой. Неудобно просить, Степа, но ты бы сходил, поглядел, что там у них. А чего неудобно? Схожу. Ложись спать и страхи не выдумывай. Команда ясная? — Я, Степа, понятливая, — повеселела Лида. — С детства понятливая. Попробую команду выполнить. Сам там долго не рассиживайся. Лиза тоже ведь ждет. На улице дождик принялся за свою работу основательней, густел и набирал силу, вплетаясь в темноту упругим шорохом. Деревянные настилы стали скользкими, Степан сошел на дорогу. В низинках под броднями уже хлюпало. Едва различимый в темноте переулок ответвился от улицы, и в дальнем его конце, по правую сторону, желто замаячили окна приземистой избенки, где жил Мизенин. Сейчас ее почти не было видно, но Степан по памяти хорошо помнил двускатную крышу, покрытую тополем, осевшие в землю стены, истыканные круглыми норками древесного жучка, похильнувшееся крыльцо с шаткими наполовину изшорканными ступеньками, палисадник, огороженный старыми потрескавшимися жердями. Все это представилось и увиделось как будто впервые. Нет, что ни толкуй, а длинный сегодняшний день разрывал Степана на части. Так много и сразу всего открылось, что, казалось, он не кончится и откроет еще такое, что даже и представить нельзя. Вот и мезенинская избенка. Из настежь распахнутого окна, переваливаясь через кустики герани, вываливался клубами табачный дым, видный даже в темноте. Слышались громкие возбужденные голоса, то и дело они срывались на крик, и в общем гамме нельзя было разобрать ни слова. Одно ясно — горячо в избенке. Придерживаясь за мокрые шершавые перила, Степан постоял на крыльце, собираясь с духом, знал, что веселого разговора ждать не следует, и без стука отворил дверь. Несмазанные петли визгнули, и в избенке стало тихо. Прищуривая глаза от света, Степан мельком огляделся. Маленькая ухоженная комната с тряпичными ковриками на стенах, со старыми фотографиями под стеклом в темных рамках, с широкой двуспальной кроватью, украшенной блестящими металлическими шарами, дышала бедностью и собственным достоинством, и странно было видеть в ней разоренный стол, четырех потных возбужденных мужиков за ним, и слышать их яростные голоса, которые только на минутку с приходом Степана смолкли. Мужики сидели тесно, плечо в плечо, и казалось, что плеч своих они не разомкнут и никого другого за свой стол не пустят. — О, Степан Васильевич! — первым заметил его и вскинулся со стула легкий на ногу Мезенин. — На огонек забрел. Давай к нам, не стесняйся, у нас тут политподготовка идет. Такая политика, боюсь, матица переломится. Тесное кольцо сомкнутых спин раздвинулось. Хозяин проворно подставил к столу еще одну табуретку, и Степан сел, почуял правым плечом худенькое, костистое и острое, как у подростка, плечо Мезенина, а левым все еще мощную широкую кость Кузеванова, и услышал, как тот постукивает по полу деревяшкой, словно хочет кому-то напомнить, что он еще здесь живой, что он еще ходит и дышит. Ненашев положил перед собой на стол туго сжатые кулаки, сурово смотрел на них из-под белесых насупленных бровей, а синеватые губы его растягивались в улыбке и вздрагивали. Сергей, широко расставив на столе локти, подпирал скулы ладонями и так низко наклонился, что видно было, как серебрится под лампочкой, она как раз над ним висела, коротко постриженный широкий затылок. Мне это масло, по правде говоря, спокойно и раздумчиво, словно беседуя с самим собой, заговорил Ненашев, мне это масло не требуется, проживу и без него, не подохну. Но вы мне одно скажите, почему меня с Бородулиным на одну доску ставят? А? Почему сначала председателю сельсовета продают, потом директору леспромхоза, а уж потом нам? Что останется? Серега убрал ладони от скул, дернул головой и пригнулся, будто собирался вскочить и куда-то ринуться. Степан даже отстранился, но Сергей с места не сдвинулся, замер, и голос его сорвался на шепот. — Дядя Егор, а чего ж ты об этом здесь, за столом, говоришь? Почему ты об этом там, в магазине, не сказал? — Почему я за тебя взорвался? «Че теперь?» — угрюмо перебил его Кузеванов, не переставая постукивать деревяшкой по полу. «Че теперь? Глотки тервать?» Сергей с маху шарахнул по столу кулаком, задребезжали тарелки. Одна соскочила на пол и со звоном раскололась. Осколки далеко брызнули по полу, но никто даже внимания не обратил. Только Кузеванов поморщился, когда под железным наконечником его деревяшки противно скрипнул фаянсовый обломок. «Вот, вот в чем вся загвоздка, дядя Егор!» Сергей разгреб на столе перед собой посуду, вытер ладонями кусок клеенки и ткнул пальцем в розовенький квадрат. «Вот, Вколоти сюда гвоздь, сотку, под самую шляпку, и попробуй потом клеенку стянуть. Ни шиша не выйдет. А гвоздя нет. Тяни, кому не лень. Вот они за ваш счет и тянут, потому что у вас есть совесть, а у них нет. Им ваша стеснительность дурацкая на руку. Где еще таких простаков найдешь? Днем с огнем искать надо.